У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Усяго добрага вам, дарагія мае субяседнікі, прыхільнікі мае і непрыхільнікі, аптымісты і пасімісты, у новым годзе. Мы не сустракаліся з вамі тыдзень назад, якраз у першы дзень 2014 году, бо начальнікі ў Празе вырашылі, што будзе дарэчы зрабіць невялічкі перапынак у гэты зацяжны святочны перыяд і крыху расслабіцца. Нават для нас, званочнікаў. Але сёння званочкі вяртаюцца ў эфір. Пачнем не з прэтэнзій адзін да аднаго, а з рэчаў куды больш прыемных. З віншаванняў. Радіо Свабода, мае навагоднія паздраўленні. Долголетие вашему коллективу, новых творческих успехов, благополучия в семьях, мира, спокойствия и здоровья каждому. Поважаемые слухачи свободы, супрацовники радиослужбы, меншую вас и ваших близких с надыходящим Новым годом. Здоровья вам всем и добробыту, миру и спокою. Я все хочу подяковать ведущему звоночку за разумение, терпение, разважливость. Дякую за ваше вінчування. Хай вам щастя. З Новым годом, сябры. Хай ваші мари здійсняться. Я, Антоніна, хочу повіншувати наших політв'язнів з колядами і з наступаючим новим 2014 годом, годом коня. Хочу вам пожадати добрих перемін, здоров'я крепкого, не губляти надій і ніколи не здаватися. Вінчую вас з Новым годом. Миколай Статкевич, Алексей Беляцкий, Эдуард Лобов, Николай Дядок, Игорь Леневич, Евген Васькович, Артем Прокопенко, Николай Автухович, Василь Парфянков, Владимир Яроминок, Андрей Гайдуков. С Новым годом! Венчую радио «Свобода» с надыходящим Новым годом. Всех супрацовников радио. Здаю щастя і здоров'я вашим сім'ям, плённой праці, узмацнення впливу на громадство, а так само усім словоєцінникам з святом віншую. Хочу поздравити білорусов з повышенням цен на енергоносителі, якої подлянки ожидаем дальше. Свобода. Віншую весь колектив з новим 14-м годом. Жадаю моцного здоров'я, успеха во всіх ділах. Особисто поздравляю Яна Максимюка. Восхищаюсь его мудростью. Самих двумя Рождествами по старому и по новому календарю посярод находится Новый год. У всех белорусов, которые почувают себя белорусами, которые памятают, что они белорусы, на какой бы они мове не говорили, какого бы вероисповедания не были, все, кто памятает, что белорусы с Новым годом и Рождеством Христовым и колядами вас. По-первых, и главное, працующие на белорусской свободе мают и православных у Христе. Со святом их, светом колядной зорки. И нехай свет ее не будет холодным, а грея сердце ваше добром, счастьем и верой. Я сегодня хочу поминшовать Миколу Статкевича с нараджением Христова. Здоровья, спокою, ты с нами, с белорусами, дорогий наш сынок белорусский. Усім вялікі дзякуй. І калядка. Ад мяне асабіста і ад нашай рэдакцыі агулам. Yeah. было, так сказаць, падсучасненае выкананне старой калядкі. Калі я хадзіў калядаваць на Беласточчыне у свае юначыя гады, мы яе спявалі крыху па-іншаму. Я дысідэнт Алекса Клименко. Я хочу выказать белорусской службе Радио Свобода несколько принциповых и критичных зауваг. Первое. Ваше радио перетворилось на закрытую кляновую структуру. Человек, который не имеет особистых связей с вашими журналистами або техническими сотрудниками, амаль не имеет шанса установить радио контакт, не предугледженный для эфира. Нельзя выказать зауваги на кшталт гэтых, пропановы, задать пытания так, как яны гарантовано дошли до керавництва радио. Фактично, вами не обеспечено право на справедливо разгляд спрэчных пытанняў. Апублікаваныя вамі на сайте радыё «Контакты» хлуслівыя. На звароты па электроннай пошце вы не адказваеце. Нават лукашысты маюць закон, які абавязвае адказваць на звароты грамадзян. Вы же не толькі не прызнаёце падобную норму юрыдычна, але і дэманструеце тым самым абыякавае і непаважлівае стаўленне да людзей. І так далей, і да таго падобнае. Хвіліны 4. Я думаю, з вашай крытыкі было б больш толку, як для нас, так і для ўсіх астатніх, каб вы не былі такім галаслоўным і татальна знішчальным, а схацелі прывесці адзін канкрэтны прыклад, дзе мы паступіліся сваімі прынцыпамі і, так сказаць, дыскрымінавалі вас у параўнанні з іншымі. Мне сёння не спадабалася выступленне Кваскоўскага. Вот так гаварыць нельга. Памажыце. Але не так. Трэба забыць, уже выборы, их давно няма, и их не проведеш. Площа для нас, там будут выборы. Хопить, обирать народ. Коли не ведаете, поважаемый Кваскоўскі, трэба было спытаць у Миколы Статкевича. Марыя, не забывайте, что Микола Статкевич, перш чым выйсці на плошчу, зарегистраваўся кандидатам и узяў удзел у выборах. Послухала вашу разваночку, и вот диву даюся, как я не могу на меня забыться. Я уже Али сказала, чтобы меня не комментовали, и стараюсь не звонить, как приху. Не вытягнул, нет, я там попаду тому назад, говорила, что да, отразили, сковали, как собаки. Вот. А он не стал сегодня як про меня забыться, не может, все не стал вспомнить некую реплику, и так нет, подаст недоречно, это я сама такая недорека. Не разумею. Ну, добра, Ціна, калі не хочаце, каб я вас пускаў у эфіры каментаваў, дык не буду. Пабачым, што з гэтага атрымаецца. Але згадываць вас буду. Ну, не такая вы асоба, каб вас лёгка забыць. Усяго найлепшага ў новым годзе. Но наслухалась я сегодня на вот этого российского чужоземца, патриарха, который приехал к нам сюда, в Беларусь. Ну что, наш народик, что мы будем робить из ним теперь, а? Я сам сечерень хочу выказать питание Максимику, и он находится православный верник. Так вот, нехай растлумачить усім, а чим вначале находится белорусская церква. Я не церковный специалист, а тому не могу вам расповести ни докладно, ни огульно, кто кому подпорядковывается в Российской Православной Церкви и каким чином. Але я, як кожны іншы чалавек, магу прачытаць у інтэрнэце артыкул пра гэтую царкву і сказаць коротка, што там піша. Ну дык вось, з пазіцій такога дылетанта, як і большасць беларусаў, што тычыцца царкоўных пытанняў, я магу сказаць вось што. Православная царква, якая дзейнічае ў Беларусі, называецца Расейскай Православнай Царквой. А ў Беларусі існуе экзархат Расейскай Православнай Царквы, які падпарадкоўваецца маскоўскаму патрыархату. Ды і насамрэч нічога дзіўнага няма ў факце, што Расейская Православная Царква прызначае на кіраўніка экзархату ў Беларусі таго, каго хоча. Каб мітрапалітам Менскім і Слуцкім стаў, напэўна, беларус па нацыянальнасці, трэба аднаго – займець сваю аўтакефальную беларускую праваслаўную царкву. А каб яе займець, павінна быць такое запатрабаванне ад праваслаўных вернікаў у Беларусі. Калі такой патрэбы няма, дык, па-моему, няма сэнсу марнаваць пораху і абурацца, што ў расейскай царкве кіраўнікамі прызначаюць расейцаў. Хто прызначае? У выпадку мітрапаліта Павла прызначэнне зрабіў свяшчэнны сынод Расейскай Праваслаўнай Царквы, які складаецца з патрыярха Кірыла і 14 епіскапаў, так званых епархіяльных архіерэяў. Мене вельмі ўразіла інфармацыя аб тым, что Нил Елевич за свой ластный куст выдал 25-трохтомовый сбор творог. Неужели нельзя створить фонд альбо вырашить яким-небудь іншим чином питання фінансування творог нашей еліти белорусской літератури? Магчыма, зместіцца яшчэ адна калядка. Яна, так сказаць, менш царкоўная, а больш народная. Во-во-во, коза, во-во-во, сира, где ж ты ходила, где ж ты блудила, где ж ты свои ружки подела, на соль проила, соль дорогая, коза скупая. Ой, ты козица, старая птица, ты ж не ляниса, дай расходиса. По всему двору, по хозяйскому, где коза ногою, там жито копою, где коза рогом, там жито стогом, где коза насыть, там жито блищить, где коза на сере, там жито веселей.